«Не знаешь, чем себя занять? Сходи, разбуди Аврору», — предложил Олег. Солнце уже висело высоко над землей, а стрелки хронографа указывали на 10 часов утра, когда группа неопределенных лиц с недобрыми намерениями объявилась на одной из портальных площадей блистательного города-курорта Озерска. В любой другой день эта пестрая компания могла запросто привлечь к себе внимание представителей местного правопорядка, но этим непростым утром бдительным служителям было попросту не до них. С самого утра в городе начали происходить довольно странные вещи. На одном из причалов взорвалась лодка, груженная золотыми слитками, и почти полтонны слитков драгоценного металла ушли на дно канала или разлетелась поблизь лежащим окрестностям. Пришлось выделить часть стражи, что подгонять начинающих ныряльщиков, желающих поживиться за чужой счет, и их коллег сухопутных искателей халявы. Но это были только цветочки. На рыночной площади почти в то же самое время разгорелся нешуточный конфликт в одном популярном заведении общепита. Один ресторатор подсунул посетителям блюдо, в котором оказался живой опарыш, и как назло, этими посетителями оказалась одна довольно известная группировка наемников. Хозяин не на шутку перепугался и долго упрашивал отморозков решить дело миром, но те не желали униматься, подняв такой вой, что пришлось вмешиваться хозяевам города. Утихомирить смутьянов отправились пара десятков до боли знакомых орков в черных доспехах, правда, разрешить конфликт миром не вышло, и теперь на площади развернулась небольшая поножовщина. «Да уж, весело тут», — довольно прокомментировал татарин, глядя на то, как орки гольфа мордуют пришлую банду. «Пожалуй, я сюда переберусь на ПМЖ. Это только сегодня», — едва слышно отозвался Виктор, «и только в честь нашего прибытия. Ладно, нам некогда стоять, нас ждет Роман Сергеевич». Пестрая компания довольно шустро разместилась в двух нанятых гондолах, и гости курортного города с подобающим комфортом отправились по каналам к центру города. Больше всех путешествий понравилось Малой. Фея глазела с открытым ртом на красивые дома с высокохудожественной лепниной, на мосты, перекинутые через каналы, на красиво одетых разумных, что точно так же мерно катались на длинных лодках, предаваясь покою и лености. Для Малой прогулка по Озерску превратилась в увлекательный аттракцион, а когда лодка проплывала мимо городского парка, ухоженного и засаженного красивейшими цветами, ее восторгу просто не было предела. Остальная компания в большей степени глазели на то, как то тут, то там суетились небольшие отряды орков в черных латах. Конечной точкой маршрута оказалась центральная площадь города. Огромная ухоженная площадь с красиво выполненными зданиями, фонтанами, статуями и резными лавочками просто блистала изяществом и целостностью композиции. Казалось, казенные здания и местные лавочки были вписаны в общую картину мира кистью мастера. Фэй-Фэй с легкой грустью сравнила свой разрушенный дворец и это архитектурное великолепие. Сравнение вышло не в пользу ее прошлого жилища. Нет, разумеется, для феи скворечник на дубе был образцом изящества, лучшим зданием, достойным королевы феи на цветочной поляне, но после увиденного возвращаться туда как-то не хотелось. Изящные лавки, торговые палатки, вписанные в интерьер площади, манили Фэй-Фэй своим богатым разнообразием. Казалось, тут можно было приобрести все на свете, и в глазах Малой загорелось неугасимое слово «хочу». «Ты обещал купить мне вещи», стоя на плече в ухо негромко напомнила Малая. «Давай мне чего-нибудь купим». «Обязательно купим», согласился Олег. «Сейчас встретимся с моим приятелем, пообщаемся, а потом, если будет время, прошвырнемся по нужным лавкам. Я, кстати, видел там, у канала, лавочку с одеждой для питомцев». Встреча с приятелем состоялась в ресторанчике с громким названием «Империал». Само по себе место ничем особым не выделялось. Нет, снаружи оно выглядело прекрасно. Изящный фасад с элементами высокохудожественной лепнины, огромные фасадные окна и табличка, на которой каллиграфически было выведено слово «Империал», изначально вселяли надежду на первоклассную кухню. Но после посещения впечатления довольно шустро смазались. Изнутри ресторанчик не сильно отличался от своих более дешевых собратьев, разбросанных по всему огромному материку. Глиняная посуда, скромный интерьер и добротная деревянная мебель являли собой стандарт заштатных ресторанчиков. Роман Сергеевич, задумчивый и грустный, сидел за длинным столиком рядом с ветреной. Перед ним стояла тарелка с вяленым мясом и полная кружка пива с пенной шапкой. Компания бурно поприветствовала одинокого грилла и шустро разместилась за столом, подобрав под себя еще несколько лавочек из-за соседних столов. А чего кружка полная? Довольно поинтересовался Митрич с гастрономическим интересом, поглядывая на напиток. Да потому что моча это, а не пиво, недовольно пояснил Рома. Хозяин варит его по какому-то старинному арчинскому рецепту. По крайней мере, он так говорит. А по мне, я извиняюсь перед дамами, это самая обыкновенная ослиная моча, разбавленная наполовину водой. Митрич вопросительно хмыкнул, без разрешения взял со стола кружку, сделав небольшой глоток и покатав напиток на языке, с трудом сделал глоток. «Слушай, ты не прав», — поставил кружку на прежнее место гном, — «это стопроцентная ослиная моча. Хуже ничего в своей жизни не пробовал. А ты вот этого вяленого тухляка попробуй», — предложил Рома, — «твое мнение на этот счет шустро поменяется. Я собирался хозяину этой дыры репу начистить, но не стал привлекать к себе излишнее внимание». «Да ладно тебе», — довольно произнес Митрич. «Подумаешь, не пойми, чем здесь кормит и поит. Ты завтра и не вспомнишь это место. Эта хрень стоит 24 золотых», — с обидой выпалил Рома. «Сколько?» — соизумился гном. «За эту бурду», — начал закипать Митрич. «Спокойно, уважаемые», — постарался утихомирить гостей ресторанчика Виктор. «Мы сегодня здесь, в этом ресторанчике, собрались с совершенно иными целями, и про них не следует забывать. Геннадий, вы как, готовы?» «Всегда готов». Из рукава сюртука на ладонь Генки выпал шершень с красным пятном на лбу и, тяжело загудев насекомое, зависнув недалеко над уровнем пола, полетело в сторону входа, умастившись на косяке входной двери. «А чего мы вообще тут делаем?» — бойко поинтересовалась Аврора, которая нагло проспала все вводные своего старшего брата. «Во-первых, нам здесь нужно дождаться дочку Митрича», — принялся пояснять положение дел долговязый дроу. «А во-вторых, сюда довольно часть забегают орки вон из тех казарм», — указал Виктор пальчиком за витражное стекло, где на противоположной стороне широкого проспекта тянулся высокий забор со сторожевыми башенками на углах. «И на кое это все?» — не придав значения критике, продолжила допрос Аврора. «Спать надо меньше», — только и ответил Виктор. «Я, между прочим, выздоравливающий организм, мне сон докторами прописан», — наигранно возмутилась сестренка. И пока брат с сестрой перекидывались подобного рода фразочками, Олег поинтересовался у Митрича. «Слушай, Митрич, а чего ты Лерку сюда решил притащить?» «Нет, ты не подумай ничего такого, просто время, да и место не самые подходящие для воссоединения семьи». «Ну да», — согласился Митрич, — «вот только к себе я ее тащить не стану, у меня же там милочка. Сдам тебе дочурку на руки, а дальше моя совесть чиста. Я свой отеческий долг выполнил, а вы делайте, чего хотите». «Старый ты кобель», — ухмыльнулся Олег. «Ну не без этого», — довольно согласился гном. «К тому же, какой я старый? У меня, можно сказать, только началась вторая молодость, да и Лерка где-то в этих землях воплотилась. Так что я убиваю всех зайцев одной пулей». «Все с тобой понятно», — с легкой наигранной грустью вздохнул Олег, наделал детей в кусты. «А воспитывать и заботиться о них должен добрый дядюшка Олег». Митрич заржал. «В точку, Олежка. У вас такая пестрая компания», — отвлек мирно беседующих клиентов хозяин заведения, орк с отвисшей нижней губой. «Вы будете чего-нибудь заказывать или вы поболтать сюда пришли?» Гостям заведения стало предельно ясно, что им здесь не рады. У хозяина заведения «Империал» отношение к клиентам было весьма нестандартное. «Заказывать?» — с язвой выпалил Митри. «Что ж мы закажем?» Гном порылся в кармане и небрежно швырнул на стол монету номиналом в 5 медиков. «Мне 10 кружек пива, только не ту парашу, что ты притащил моему приятелю, а отборного из гномьих погребов». Орк брезгливо глянул на медную монету и пренебрежительно произнес: «Шли бы вы отсюда своей дорогой, гости дорогие, пока есть еще чем ходить». Олег довольно набрал в грудь воздуха, предвкушая начало кабацкой драки. К тому же рядом сидел татарин, который подобного отношения к собственной персоне никогда никому не спускал. «Сейчас начнется», — подумал Олег, зацепив краем глаза момент, как Генка встает из-за стола. Обычно бывший комбриг всегда был скор на расправу. Долго и муторно выяснять отношения ему не нравилось, и по этой причине Геннадий предпочитал сначала бить, а уже затем выяснять, что почем. Вот только на этот раз Генка сильно удивил. «Братишка, не заводись», — примирительно произнес татарин, удивив несколько лиц за занятым столом. «Я понимаю, у тебя настроение плохое. Может, мы не вовремя подошли, но это не повод хамить и подсовывать клиентам откровенные помои. Ты не злись, если что, давай мы у тебя что-нибудь закажем. Только если заказанное по качеству будет таким же, оставь блюдо у себя, к нам за стол не выноси». Хозяин заведения даже опешил от такой сговорчивости. Судя по виду этого матерого орка, он бы и сам с удовольствием навешал деятелям, посмевшим с ним вытворить подобное. В не меньшем изумлении пребывали и Олег с Митричем. Им-то характер татарина был известен как никому другому. «Слушайте, ребята, не нужно ничего заказывать», немного придя в себя и смягчив тон, ответил хозяин ресторанчика. «Просто, мое заведение, оно не для всех. Тут любят отдыхать наемники хозяев города. Так что, давайте я верну вам ваши деньги, и вы отправитесь отсюда по добру по здорову. Слушай, братишка», принялся заискивающе пояснять татарин, «мы именно тут договорились встретить с приятелем, и он, кстати, один из тех орков, коих ты предпочитаешь обслуживать. Только у них там запарка какая-то, и он вроде как задерживается. Но я тебе обещаю, как только мой друг объявится, мы тут же покинем твое замечательное заведение». Орк явно раздумывал, стоит ли оставить в своем заведении непонятную компанию. «Братишка, ну как служивый служивому, пойди ты нам навстречу. Я же по глазам вижу, что ты из наших испихов». Каким образом татарин сумел рассмотреть в орке бывшего пеха, никому ведомо не было, но попал он в точку. А далее слово за слово, два бывших вояки поболтали за жизнь, и суровый хозяин ресторанчика «Империал» смягчился. Более того, минут через пять он самолично забрал приобретенные ромай пиво и нарезку с запашком, заменив их на свежевшие. К заказу бывший вояка присовокупил по кружке пива гостям, причем за счет заведения. «Слышь, Генка, а как ты узнал про то, что хозяин бывший пех?» Потягивая из бокала великолепное пиво, поинтересовался Олег. «Все просто», поставив почти полную кружку на стол, деловито отчитался татарин. «У меня есть сверхспособность, я людей насквозь вижу, все про них знаю». «Да малый», неожиданно переключил свое внимание татарин на Тигера. У парнишки аж пиво в горле застряло, и он неожиданно закашлялся. А Генка обвел взглядом притихших гостей за столиком и с загадочным видом продолжил вешать лапшу на уши. Вот как переродился, все на свете стал знать, что было, что будет, что есть, что не есть. Все знаю, все ведаю, про все на свете рассказать могу. Например, знаю точно, Генка, вошедший в роль, указал перстом поочередно на Архаю и Агастаса, вы ночью прелюбодействовали на пляже. Кухарка нахмурила брови и сжала губы в тонкую нить. А вот Агастас довольно сильно изумился. «Так и есть, а откуда ты знаешь?» «Магия прорицания», — с важным видом заявил татарин. «Это круто», — с восхищенным видом произнесла Аврора. Способности Генки восхитили добрую половину гостей ресторанчика за столом. Неизменным выражение лиц остались у Митрича, Олега и Виктора. «А вы можете мне на будущее погадать?» — с разгорающимся любопытством в глазах спросила Аврора у татарина. «Кого ты слушаешь?» — со скепсисом произнес Олег. Все супервозможности по предвидению у Генки завязаны на шершни. Он ведает ровно то, что видит и слышат они. Скорее всего, сейчас весь его рой в казармах рассажен. Поди, там он и услышал про хозяина ресторанчика. «Ну, вот, не мог ты мне подыграть», — с легкой наигранной обидой попенял приятелю Генка. «Так это чего, ирод синюшный, начала закипать кухарка. Ты, значит, вчера за нами подсматривал? Мой шершень заметил вас с высоты своего полета». Оставив шутки, признался татарин: «Специально я за вами не следил, да и вам нужно вести себя поскромнее в общественных местах». Кухарка собралась было возмутиться, но внимание честной компании привлек звон дверного звонка. Входная дверь отворилась, и на порог вступила девушка, черная словно антрацит. Назвать эту барышню человеком язык не поворачивался. Во-первых, ее кожа больше походила на шкуру какой-нибудь рептилии, она состояла из небольших лоснящихся чешуек. На лбу сквозь пряди пепельно-белых волос виднелись небольшие острые рожки, но самым занимательным в гости была ее белоснежная улыбка из чистокола острейших зубов. Барышня, стоя у порога, внимательным взором окинула заведение и, сосредоточив внимание на гноме, бодро помахала ему рукой. «Привет, пап!» У папы, что в этот момент хлебал из кружки пива, это самое пиво потекло по бороде на стол. Остальные тоже с удивлением глядели на дочку Митрича. «Мать моя, портовая шлюха!» — с удивлением озвучила свои мысли Архея. «Интересно, в кого этот старый дурак засунул свое достоинство, чтоб получить такое? Лерка, ты ли это?» Первым пришел в себя от новых впечатлений Олег. «Как же давно я тебя не видел. Как ты изменилась, как подросла». Несмотря на довольно импозантный вид, личика дочуры Митрича особо не изменилось, ну если не считать цвета кожи, острых зубов и больших оранжевых глаз с вертикальным кошачьим зрачками. «Привет всем! Аво, Генка, ты здесь?» С восторгом заметила татарина девчонка. «Пап, ты почему мне не сказал, что Генка тоже тут будет?» «Сюрприз хотел сделать», утерев бороду растерянно произнес Митрич. «И какой он тебе, Генка?» Окончательно пришел в себя ворчливый гном. «Дядя Гена, он для тебя». Девчушка подошла к столу и подружески поцеловала дядю Гену в щечку. «Здравствуй, дядя Гена». «Привет, Лерка». Татарин внимательно оглядел знакомую с ног до головы. «Ты классно выглядишь. Особенно улыбка шикарна. Для вас старалась, дядюшка Гена». В полушутливой манере отчиталась Лерка. Зубки и рожки напильником подводила. «Я не про то», ухмыльнулся татарин. «Ты мне говорила, что мечтала быть мулаткой. Я гляжу, твои мечты перевыполнены на 200%. «Да, видок у меня еще тот», — согласилась Лерка, демонстративно вытянула руку, любуясь цветом кожи. «Малый, уступи место даме», — то ли попросил, то ли отдал приказ татарин, обратившись к рядом сидящему тигеру. Костя собрался было возмутиться, но, ощутив на себе тяжелый взгляд, не сулящий легкой смерти, смирился, поднялся с места и пересел на противоположную сторону стола. Валерия тут же воспользовалась доброй волей тигера и присела на освободившееся место. «Меня Валерия зовут», — представилась дочь Митрича, протянув еще не успевшей отойти от культурного шока Авроре руку. Аврора неуверенно ответила на рукопожатие зазноба командора. Несмотря на свой нестандартный внешний вид, Валерия чувствовала себя довольно комфортно. В ее поведении не имелось и капли смущения или, упаси боже, стеснения. Минут через 15 девицы оккупировали отдельный уголок стола и весело болтали за кружками пенного о каких-то своих девичьих делах. И самое занимательное, что две феи находились там же. После того, как шок первого знакомства отпустил, Олег Евгеньевич вспомнил брошенные в запале слова кухарки и невольно заухмылялся, поглядывая на Митрича. «Ну и хрен ли ты щеришься», переводя взгляд, то на разлитое по столу пиво, то на дочку, то на Олега, поинтересовался Митрич. «Да вот», подумалось мне, давя смех, принялся объяснять Олег, «это, с кем должен был отдохнуть белый гном, чтоб у него родилась черная дочка». Физиономия Митрича налилась красным цветом, а Олег и татарин в голос заржали. «Вот вы, уроды!» — с раздражением выпалил гном, злобно сверкая глазами. «А я вот думаю, от кого из родителей Лерки рожки достались?» «Походу, от бати!» — выпалил Олег, и два бывших вояки вновь сорвались на истерический смех. «Вот козлы!» — зло выпалил недовольный Митрич. «Не знал бы вас, давно бы уже грохнул, а ты даже рот свой не вздумай открыть!» Предупредил желавшего что-то высказать тигера гном. Несмотря на разницу в уровнях, словам Митрича Костя внял, и его рот захлопнулся сам собой. «Шутки шутками, но мне все-таки интересно, что у вас за раса?» — обратился Виктор непосредственно к новой знакомой. «Честно говоря, я без понятия», — призналась Валерия. «Позавчера я впервые создала персонажа. Потом узнала название населенного пункта, где воплотилась, и до сегодняшнего дня в игре не появлялась. Ну, не до того мне было, нужно было с работы забрать документы, сдать дела и получить расчет. Честно говоря, я даже не представляла до сегодняшнего дня, что выгляжу как-то нестандартно. Может, она песчаная две?» — предположил вариант Костя. «Они вроде тоже черные и рога у них есть». «Как вариант», — согласилась Аврора. «Не похоже», — принялся вслух размышлять Виктор. «У две кожа гладкая и глаза красные, я их видел пару раз, да и рога у них не маленькие, а тут аккуратные рожки». «Тогда, может, болотные патраны», — предположил Рома, внимательно изучая Лерку. «Патраны серые», — возразил Митрич. «У меня есть один знакомый торгаш из их племени, да и зубы у них не такие острые». «Как вариант, могут быть еще тамиды», — предложил очередной вариант Костя. «Ты вспомни постер «Пень луня» в моей комнате». «А ведь точно», — не сговариваясь, в один голос выпалили Рома и Виктор. «Это хорошо или плохо?» — поглядывая на Костю, поинтересовался Олег у Ромы. «Пень лун занимает в общем рейтинге 5-е место, напомнил Роман Сергеевич, — сразу после нашей четверки. Да и большая часть первой двадцатки — бойцы расы тамид». «Я не об этом», — довольно возразил ужасный. «Я сейчас про постер неизвестного мужика в комнате нашего юноши. Скажи, Роман Сергеевич, по-твоему, это нормально?» «Да пошел ты», — не сумел справиться с эмоциями Костя. «Пень лунь, он крутой, он почти с самого открытия игры над собой работает, и он достиг успеха. И тем не менее, этот пенек сейчас уступает в рейтинге сопляку, играющему без году неделю», — припечатал тигера татарин. «Бездарь твой пень и неудачник. Ты посмотри на своего брата, вон, на Рому глянь, да даже на Олежку с его никаким уровнем. Все они за короткий срок добились таких высот, какие этому пеньку и не снились. А знаешь все почему? Татарин даже не стал дожидаться ответа Кости и самостоятельно ответив на собой же заданный вопрос. Просто они знают, как правильно нужно играть. Да урки просто везет. На эмоциях выпалил Шкет. Вот именно, балбес, согласился Джин. А у твоего брата хватило мозгов просто упасть на хвост этого невероятного везунчика. И каков результат? Вся ваша компашка оторвалась от всех участников прокачки. И твой обожаемый пенек глотает пыль годика далеко за вашими спинами. Запомни, Шкет, вот он крут. Татарин указал пальцем на Олега. Сейчас не важно, кто крут, а кто нет. Постаралась разрядить обстановку Лерка. Вы бы лучше рассказали начинающий, как мне разобраться, кто я и что я. В этом вопросе вам может помочь Олег Евгеньевич. Витя выразительно поглядел на патрона и указал пальцем на переносицу, явно намекая на очки. Я помочь не смогу, к сожалению, очки дома забыл, сознался в собственной оплошности великий и ужасный. Ну, тогда вам стоит посетить ближайший храм, Валерия, пояснил Виктор, вам нужно будет пожертвовать в фонд храма подношение в размере 5 золотых. Так всегда же 1 медный брали. Искренне возмутился прижимистый гном. «Так и есть», — согласился Виктор. «Обычно, если воплощение проходит по стандартному сценарию, но если вы воплотились заурядным гномом, человеком или эльфом, то игроки отдают максимум медную монетку. Просто, потому что об этих персонажах известно все. Но, если персонаж нестандартный, не стоит скупердяйничать. Мои знакомые опытным путем установили довольно занимательную закономерность». Чем больше при первом посещении храма ты платишь, тем больше информации о своем нестандартном персонаже сумеешь узнать. За стандартный медяк вы сможете получить общую информацию и краткий список характеристик. Виктор внимательно поглядел на прижимистого Митрича. Зато, если взнос будет щедрым, услужливые монахи поведают очень много интересной и весьма полезной информации, начиная от особенностей класса и заканчивая советами по выбору самого подходящего оружия и брони. Ну, а чего тогда мы ждем? Лерка отодвинула кружку пива, что всучила ей Аврора. Давайте я сейчас сбегаю в ближайший храм, и тогда точно все станет понятно. Татарин поглядел в витражное стекло за окна, где на противоположной стороне площади стоял красиво выполненный высокий храм. Сооружение почти примыкало своим забором к забору казарм. «Я сейчас», — татарин поднялся с места и направился к барной стойке, где, не обращая внимания на окружающих, возился с бутылками хозяин ресторанчика. На долгие 10 минут Генка выпал из общего обсуждения планов пестрой команды, а по возвращению он довольно произнес: «Повезло тебе, Лерка, сегодня прям твой день». Усевшись на место, отчитался татарин: «Короче, такие дела, храм, как и этот ресторанчик, и еще несколько гостиниц и магазинчиков обслуживают интересы наемников хозяев Озерска, и просто так в него не попасть». «Ну да», — со скепсисом согласился гном, — «прям твой день, дача». «Я не закончил, Митрич», — татарин выразительно глянул на приятеля. «По договоренности со жрецами в этом самом храме воплощенные игроки по окончанию первого знакомства получают нехилый такой бонус. Либо заговоренное оружие под класс, либо перк или боевой прием. Охренеть, плюшки!» Не удержался Костя: «А у нас поначалу вообще ничего не было. Мы чуть ли не палками дрались. И как же я попаду в это чудесное, закрытое место?» Продемонстрировав улыбку из чистокола белых острых зубов, поинтересовалась Лерка. «Не дрейфь, мулаточка, добрый дядя Гена тебе все устроит», и для пущей убедительности Генка подмигнул правым глазом. «Сейчас, я только пиво допью и пойдем». Никто из сидящих за столом не воспринимал слова татарина всерьез, и даже сама Лерка думала, что Генка попросту пошутил. А вот Олег Евгеньевич в словах бывшего командира не уловил даже малого намека на шутку. «Слушай, Ген, может, давай после дела ее по всем злачным местам этого чудесного мира протащим?» — сделал робкую попытку остановить бывшего комбрига наш герой. «Да не дрейфь, пехота», — допив разом пиво, довольно произнес Джин. «Все у меня на мазе. Сейчас по-быстрому метнемся к храму. Лерка выяснит, что она за чудо, затем прикупим ей острую железку и пойдет она с нами на прокачку». «Это очень плохая идея», — умник недовольно глянул на Олега. «У нас до начала операции меньше получаса осталось, а мы еще до сих пор не подобрали образ орка для перевоплощения». «Да все нормально», — словно от пустяка отмахнулся татарин. «Мои шершни уже все разведали. Если желаешь, я тебе прямо сейчас могу обернуться в лермура, казарменного коменданта, или даже в самого Гольфа. Не парься, мы быстро. Одна нога здесь, другая там, пообещал Генка. Олег Евгеньевич, с паническими нотками во взгляде обратился Виктор к лидеру. Да пускай идут. Забив массивный болт на четко выстроенный план умника, вынес свое решение великий и ужасный. Один хрен ты его не удержишь. Золотые слова. Татарин довольно хлопнул приятеля по плечу. Только, ты идешь с нами, Бендер. Ладно, сходим. Не стал артачиться Олег. Прекрасно. Лерка бодро поднялась на ноги. Пап, дашь денег? Прижимистый Митрич ответил не сразу. Он отвернулся от компаньонов словно жадный крот. Порылся в своем кошельке. А после рачительно выложил на стол стопку из 5 золотых кругляшей. Вот, дача, для тебя ничего не жалко. Тут и на первое посещение храма, и на оружие с простенькими доспехами хватить должно. Да ты издеваешься, старый скряга. Татарин растянулся в саркастической улыбке. 5 золотых. В самом дорогом городе континента. Да и этого даже в общественный туалет сходить не хватит. Нет, Митрич, я о тебе был лучшего мнения. Родной дочери денег зажать. Куда этот мир катится? К слову говоря, родная дача стояла с потерянным видом скромной сиротки, потупив взор и глядя куда-то под ноги. Во всех ее жестах читался стыд за не в меру рачительного родителя. Митрич, скрипя зубами, вновь расчехлил мошну, и рядом с первой стопкой из 5 монет появилась еще одна. Нет, все-таки ты не его дочь, довольно провозгласил татарин, поглядывая на Лерку. Вон у Олега трое подкидышей, так он им и то больше денег дает. Да пошли вы, надулся Митрич, встопорщив бороду. Сейчас, между прочим, кризис, а золотые на деревьях не растут. Лерка подошла к негодующему гному, собрала стопки монет со стола и нежно поцеловала родителя в щечку. Да ладно тебе, не обращай на них внимания, мы же с тобой прекрасно знаем, что отец не тот, кто заделал, а тот, кто вырастил. Лерка порой позволяла себе подколоть своего сурового батю, но эта шуточка была из ряда вон. Митрич от гнева даже покраснел физиономией и кулаки сжал. Сцена вышла довольно занятная, и как на нее реагировать сидящие за столом не знали. Фениксы и Рома прекрасно знали вспыльчивый характер сурового гнома, а посему молчали, зато Олег и Татарин закатились в приступе смеха. Как раз им то и было позволено подкалывать Митрича сколько душеньке было угодно. «Вот, дождешься ты у меня, Лерка, не посмотрю на твой возраст, сниму ремень и выпарю по-отечески», злобно сверкая глазами пообещал гном. «Это все ваше влияние», ткнув пальцем в Олега, выпалил Митрич. Когда страсти поутихли, Лерка насела на Виктора и принялась подробно его расспрашивать про все тонкости выбора оружия, приемов, перков и особенности первого знакомства с работниками храма. И когда короткий инструктаж подошел к завершению, Лерка, Генка, Олег и Фэй-Фэй покинули небольшой ресторанчик «Империал» и направили свои стопы в сторону храма. Какое-то время Лерка и Татарин шли не несколько шагов впереди, бойко общаясь между собой, а Олег, позади, увлеченный собственными мыслями. И мысли эти не грели. Сейчас в свои руки он практически заполучил отличного спеца банковской сферы. Вот только самого банка по факту не имелось, и все это нужно было в самое ближайшее время организовывать и настраивать. А она занимательная, отвлекла Олега от тяжелых мыслей малая, выглядит, конечно, страшновато, но поговорить с ней очень приятно. Ты давно с ней знаком? Угу, односложно отозвался Олег. А ты точно мне купишь новые вещи? Робко поинтересовалась фея. Куплю, столь же лаконично ответил ужасный, по-прежнему не желая разговаривать. «Слушай, а между этими двумя в прошлом что-то было?» – не желала униматься Фэй-Фэй. «Малая, а ты в курсе, что разговаривающие феи в нынешнее время – удивительная невидаль, и они привлекают к своей персоне очень много ненужного внимания?» Намек нового хозяина фея поняла и дальнейшую часть пути старалась помалкивать. Спустя какое-то время татарин остановил компанию у одной из трех гостиниц, расположенных на площади. «Теперь ждите», – оглядевшись по сторонам, распорядился Генка. «Я отлучусь на пару минут, а вы тут поболтайте». Напоминать о регламенте плана Виктор Олег даже не стал, в случае с Генкой это были пустые звуки, а посему он меланхолично смирился со своей участью и отошел к стене здания в теник. Лерка присоединилась к Олегу, и самое занимательное, она практически растворилась в тени. «Давно не виделись, Олег», — начала неловкую беседу девушка. «Давно», — согласился ужасный. «Слушай, спасибо тебе большое, мне отец рассказал, что ты похитившим меня отморозком какую-то невообразимо дорогую вещицу отдал». «А, пустое», — отмахнулся Олег, — «тут я в большей степени твоему батину и Генке помогал». «Понятно», — немного расстроилась Лерка. «Слушай, а правда, что новый недавно созданный банк принадлежит тебе. Тут же взяла себя в руки и перешла к делу старая знакомая. Так и есть, Олег подпер собой стенку, меланхолично оглядывая простор огромной площади. У банка два хозяина, и один из них я. А второй? Заинтересованно спросила Лерка. А второй не я. Поглядев на стрелки карманного хронографа, ответил Олег. Скоро ты познакомишься со всеми работниками Клевербанка. Их не так уж и много. Слушай, Олег, а на какую должность я могу претендовать? Прислонившись спиной к стене, ровно так же, как и командор, деловито поинтересовалась Лерка. Просто, на месте последней работы я вела свой собственный индивидуальный проект, и мне бы хотелось в вашем банке иметь должность не ниже регионального представителя отдела продаж. Олег растерянно выдохнул, стараясь сообразить, как подать информацию о банке потенциальной сотруднице. Лерка, честно говоря, по мне ты сейчас произнесла несвязный набор звуков, признался потенциальный работодатель. Давай, я расскажу тебе, как обстоят дела в моем банке. Ты поразмыслишь и примешь взвешенное и самое главное правильное для себя решение. Лерка промолчала, давая понять, что слушает самым внимательным образом. Итак, размеренно принялся рассказывать Олег, я и мой деловой партнер умудрились открыть банк на наших условиях. Но в связи со сложной обстановкой на тот момент располагать здание где-либо я и мой приятель не стали. Поначалу клиентов у нас было много, и связано это было с грядущими реформами. Но сейчас реформы отменили, и клиенты побежали прочь, словно крысы с тонущего корабля. И сейчас Клевербанк находится на самом днище банковских рейтингов. Олег еще раз бегло глянул на часы. А что у вас с балансом? Хватает ли средств для погашения выплат? Просто, если вы не в курсе, то с каждого платежа в структурный фонд поддержки коммерческих организаций поступает 0,01% с каждого платежа, и в случае затруднений с перечислением средств клиентам, можно обратиться в фонд и покрыть недостающую часть средств. Все там нормально, с покинувшими нас клиентами мы полностью рассчитались, да и речь сейчас не о том. Олег недовольно поглядел на чересчур любопытную знакомую. Смысл в том, что мы не можем работать как обыкновенные банки. Наш банк попросту разнесут по камешкам мои фанаты. Так что, тебе нужно будет пообщаться с моими работниками и решить, как мы будем работать дальше. И что, у тебя такие серьезные проблемы со своими фанатами? А ты, видимо, ничего не знаешь о другом мире? Вопросом на вопрос ответил Олег. Признаться честно, я вообще ничего не знаю об этой игре. В банке, дел виртуального сектора я не касалась, а на развлечения у меня времени не было. После признания Лерки в голове ужасного появилась довольно занимательная мысль, и наш герой, не мешкая, приступил к ее воплощению. «Лерка, хочешь, я тебе фокус покажу?» «Ну, давай», — с сомнением согласилась соискательница. Олег выполнил незамысловатый пас руками, и в его руках материализовались две монетки лепреконьего золота. «Круто», — одобрила увиденная Лерка. «А помнишь, я тебя учил монетку по костяшкам пальцев перекатываться?» Олег продемонстрировал незамысловатое упражнение, прогнав монетку несколько раз взад, вперед. «Да», — забавно улыбнулась Лерка, «и я уже тогда делала этот трюк лучше тебя. А еще я помню трюк с исчезающей за ухом монеткой. А так можешь?» Монетка бодро прошлась по тыльной стороне ладони и исчезла. Олег довольно продемонстрировал пустую руку. «Прикольный трюк». «Это не трюк, с серьезной физиономией», признался Олег. «Это базовая возможность каждого игрока. Нужно просто прокатить монетку и представить, как она исчезает в пространственный карман. Хочешь попробовать?» Олег протянул Лерке одну из своих неразгаданных монет. Девушка размяла пальчики и принялась ловко демонстрировать свои возможности. Монетка довольно сносно и бодро пробежалась между пальчиков и, к великому удивлению Олега, просто испарилась, сорвавшись с фаланги мизинца. Валерия с восторгом посмотрела на Олега. «Круто! У меня получилось! А как ее обратно вернуть?» Олег попросту молчал, ошарашенный собственным открытием. «Нет, монетка теперь принадлежала Лерке». Но зато Олег сделал для себя довольно интересное открытие. Наш герой провел кое-какие параллели между своим опытом, неудачным опытом Виктора, который сейчас впустую бился над монеткой, и опытом мастера, который освоил монетку за несколько дней. В первом и последнем случае игроки были низкоуровневыми и почти ничего не знали об игре. Нет, у мастера имелись кое-какие знания, но вот реального опыта у него не было от слова совсем. То же самое происходило и в случае с Олегом. На момент первой встречи с Блупиком, наш герой ничего толком не знал о другом мире. Видимо, полученный игровой опыт сильно мешал в работе с монетками, что негативно сказалось на экспериментах Виктора. «Ты, чертов гений», — негромко произнес Олег, глядя в глаза девушки. «Да я такая», — довольно согласилась Лерка, «и чертов, и гений. Так, как мне вернуть монетку обратно?» «Потом рассказу», — буркнул Олег, скосившись на орка в темных доспехах, что бодро вышагивал по площади, не сводя глаз с ужасного. Орк остановился в нескольких шагах от Олега и Лерки язычным басовитым голосом произнес: «Ну что, допрыгались террористы, твою мать!» Олега отпустило напряжение, когда он услышал до боли знакомую манеру общения: «Татарин, нельзя же так пугать, я чуть в штаны не наделал». «Во-первых, не татарин, а Геннадий», смягчив тон, довольно произнес орк-латник, «я тебе, кажется, об этом уже говорил. А во-вторых, мне нужно было нейтрализовать вот этого симпатичного орка». «Генка», — изумленно уставилась Лерка, — «это правда ты, а кто еще?» Ощерившись рядом острых зубов, ответил орк: «Глянь, какой красавчик. Пойдешь с таким вечером на свидание? Честно говоря, парнишка на любителя», — изучая бугая и задумчиво почесывая подбородок, призналась Лерка, — «вот с тобой прежним, я бы с удовольствием сходила куда-нибудь в приличное место». «Заметано», — еще шире ощерил пастерк. «Слушай, Ген, у нас не вагон времени», — напомнил Олег, — «может, мы уже куда-нибудь пойдем, чем-нибудь займемся». «Ладно, давайте за мной, сейчас все вам устрою по первому классу». Насчет по первому классу Генка не соврал. Для начала он привел Олега и Лерку к воротам высокого храма города Озерск, после недолго побеседовал со стражниками у ворот, которые, по сути, были теми же латниками в черной броне, и в результате разговора один из стражей бодрой рысцой кинулся в здание храма. Как Олег понял из разговора за дежурным жрецом, еще минут через пять моложавый плешивый эльф в жреческой рясе предстал перед компанией из четырех разумных, разумеется, если брать в расчет Фейфы. «Здравствуй, Танай», — поприветствовал жрец татарина в образе орка, — «давно я тебя не видел. Как здоровье почтенного Лермура?» «Спасибо, у дядюшки все хорошо», — немного поменяв тембр и тональность голоса, ответил Генка. «Он меня как раз сюда к вам и прислал по крайне важному делу». Жрец мельком глянул на Лерку, после на человека, облаченного в плащ с накинутым капюшоном, и, сосредоточив свое внимание на орке, спросил: «И чего же на этот раз от моей скромной персоны желает почтенный комендант общественных казарм?» «Девушка», — скупо пояснил татарин, — «дядюшка очень просил устроить ей первое посвящение. Он просил вам передать, разумеется, в частном порядке, что вы ему потом за это спасибо скажите». И взгляд у татарина был настолько загадочным, что жрец поневоле задумался, оглядывая Валерию с ног до головы. «Ладно», — согласился жрец, — «передай Лермуру, что я с честью выполню его просьбу, но с него бутылка красного регрейского. Обязательно передам». «Следуй за мной», — распорядился жрец и, не дожидаясь девушки, двинулся в сторону ворот. «Лерка, давай пошустрее», — попросил Олег. «Я быстро, 5 минут», — торжественно пообещала Лерка и двинулась следом, а племянник коменданта общественных казарм и человек в плаще и капюшоне отошли немного в сторону, дабы не смущать своими разговорами доблестную стражу. «Слушай, Генка, а с настоящим родственничком коменданта ты чего сотворил?» Опасаясь услышать банального ответа «убил», с надеждой на здравый смысл поинтересовался Олег. «Я его нейтрализовал», — поглядывал сквозь прутья ворот в сторону удаляющейся Лерки, признался Генка. «Ты не думай, я его не грохнул. Он сейчас связанный по рукам и ногам с кляпом во рту отдыхает в номере гостиницы. А он там не свяжется с кем-нибудь из своих? Нет, он привязанный в прямом и переносном смыслах. Нет ему ходу на ту сторону». Как Генка сумел добыть подобного рода информацию, да еще и так быстро, Олег даже спрашивать не стал. Видимо, он и в самом деле притащил в Озерск весь свой рой, а вот Лерку пришлось ждать значительно дольше 5 минут. «Дорогой читатель, если ты мужчина и состоишь в постоянных отношениях с какой-либо женщиной, то для тебя не секрет, что у мужчин и женщин время течет по-разному. Для мужчины 5 минут – это четкий отрезок времени, за который большая стрелка часов перемещается на определенную часть сектора. Для женщины 5 минут – это абстрактное состояние времени, способное растянуться по самым скромным подсчетам на добрую половину часа. Вот и сейчас Лерка самую малость погорячилась, выдав желаемое за действительное». Валерия к татарину и довольно сильно нервничающему Олегу вернулась ровно через полчаса. И самое занимательное, вернулась она не с пустыми руками. Стараясь двигаться пошустрее, Лерка перла под мышкой какой-то продолговатый то ли ящик, то ли кейс. «Олежка, прости», — принялась наигранно заламывать руки дива, — Просто там все довольно странно получилось. Чего странного в первом знакомстве с услугами храма? Нахмурил брови ужасный, вошла, сделала подношение, ознакомилась у зеркала с личной информацией и покинула заведение. Да я все почти так и сделала, выставив метровый кейс из дерева перед собой, произнесла Лерка. Я оставила на алтаре всю имеющуюся наличность, изучила информацию в зеркале, но этот ваш жрец пристал словно банный лист. Сначала он предложил мне на выбор изучить один боевой прием. Я выбрала удар с небес, кажется. Он тронул мне лоб пальцем, и я вроде как ознакомлена с этим приемом. Честно, я поблагодарила этого плешивого и собралась во свояси, но тут меня черт дернул похвалить сад храма. Ну этот дурень зацвел и запах. Принялся рассказывать, какие у него цветочки и деревца тут растут. Я только головой махала и с открытым ртом делал вид, что мне страсть как интересно. От скуки я принялась пытаться вернуть ту монетку, что недавно у меня пропала из рук, и представляете, мне это удалось, не давая вставить и слова, с легкими нотками восторга тараторила Лерка. Этот любитель садов и огородов, вроде как, закончил хвастаться и предложил проводить меня до ворот. Я ему в знак благодарности и сунула в руки ту монетку. Олег от подобного поворота сюжета даже рот приоткрыл. Чего ты сделала? Ну, отдала я ему этот золотой, на чай вроде как, не ведая истинной ценности монетки, беззаботно продолжила рассказывать Лерка, а он аж глаза выпучил. Сначала принялся благодарить меня, чуть ли не на колени падал, а после утащил к себе в кабинет и прочел довольно долгую и нудную лекцию про мою расу. Кстати, ваш Костя оказался прав. Я, Тамида. Это здорово, Татрин забрал кейс из рук девушки. Я гляну, ты не против? Посмотри, милостиво разрешила Лерка, выпустив кейс, эту штуковину. Кстати, он мне и подарил. А еще обучил приему и даже комбо для работы с этой фигней. Татарин уложил полуметровый деревянный кейс на брусчатку мостовой и, отщелкнув два замка, поднял крышку. Четыре пары заинтересованных глаз сосредоточились на содержимом. И чего это? Не смогла себя сдержать малая. Оружие, пояснила Лерка и принялась доставать дар из кейса. Вроде как, боевой рунический шест стражниц Тамид. Вот только что это вообще такое, я сходу понять не смогла. Олег внимательно рассмотрел содержимое и приятно подивился тонкости исполнения кейса. Внутри в специальных прорезях лежали отдельные элементы украшенного рунами разборного шеста. Поначалу ужасный даже принял сие творение за бильярдные кии. Вот эти отдельные части должны каким-то образом скрепляться между собой, принялась пояснять Лерка. Только как их соединить, я, честно говоря, не представляю. Татарин без лишних слов достал из пазов две части древка шеста и попробовал соединил их. На каждом из кусков полуметрового древка имелись специфические пазы, которые позволяли скреплять куски в цельную конструкцию. Татарин попробовал свести концы древка, только результата это не принесло. «Чего-то не подходит», — виновато произнес Генка, протягивая две части древка Лерке. Лерка забрала части, внимательно их осмотрела, а после достала из кейса третью часть. Немного помрачившись, девушке все-таки удалось собрать сложную конструкцию воедино. Каждая часть встала на свое место и с щелчком зафиксировалась, превратив полуметровый шест в цельную конструкцию. Как-то так, уперев шест одним концом в землю и внимательно рассматривая свое приобретение, прокомментировала Лерка. «А эти хреновины на кой?» Татарин указал на оставшиеся части из набора шеста. В отдельных пазах остались сиротливо лежать две металлические 30-сантиметровые трехгранные пики, насадка в виде набалдашника, зеленый камень размером с кулак, оплетенный массивными металлическими ухватами в виде пяти пальцев и нечто сильно напоминающее короткий обоюдоострый плоский меч. Со слов жреца, это насадки, пояснила Лерка, вон те пики служат для точных скоростных атак, очень полезны при плотном бое. Вон тот шарик, это страх любого мага. Если этим камнем коснуться мага, его шкала манны разом обнулится, а я получу возможность на какое-то время ускориться. А последняя насадка, достав из кейса пику и шар, поинтересовался Генка. Вроде как, для поединков один на один, неуверенно ответила Лерка, приняв пику и шар. Ладно, все это потрясающе интересно, нервно произнес Олег, но я предлагаю разбираться со всем этим позже. «Мы и так уже выбились из графика». «Ничего мы не выбились», — спокойно произнес Татарин, закрывая кейс. «План твоего умника сырой и непродуманный, он обречен на фиаско. К тому же нам не имеет смысла штурмовать административное здание казарм. По моим точным данным, нам нужны непосредственно подвалы казарм. Все самые интересные там. Значит, нужно ввести Витька в курс дела, и пускай он думает. Неа, сейчас большая толпа нам будет только мешать. Давай сделаем все по-моему. Тоньше, проще и быстрее. Олег вопросительно глянул на Лерку, как бы стараясь найти в ней советчицу, но Тамида только пожала плечами. Глава 11. Про то, как порой бывает сладка месть. «Значит, мы не станем атаковать центральные ворота», – озадаченно произнес Олег, поглядывая, как Лерка осваивает шест. «Выходит, что нам нужны казарменные подвалы. А почему ты тогда Витьку ничего не рассказал? А нифиг перебивать гениального меня, когда я разрабатываю стратегию», – довольно ощерился орк, насаживая массивный набалдашник на один конец шеста, а то взяли моду орать. «Значит, обида взыграла, не только», – прилаживая трехгранную пику ко второй стороне шеста, ответил татарин. «Я только недавно получил полную картину происходящего вокруг. Как шершни расселись по нужным местам, так и я начал понимать, что вообще происходит». Наконец первое орудие Лерки было собрано, и она отошла на небольшое расстояние, дабы немного поразмяться и пообвыкнуться. «И каков план?» Рассматривая неловкие упражнения дивы, поинтересовался Олег. «Ну, в целом все то же самое», — поглядывая в сторону подруги, принялся пояснять Джин. «Мы, как и планировалось, отправимся в казармы через центральные ворота. Только пойдем мы втроем и штурмовать сами ворота не станем. Я отведу тебя и Лерку во внутренний дворик, под предлогом того, что девчушка желает получить награду за твою голову. Нам главное попасть за высокий забор и связаться с моим милым дядюшкой. Он нас собственноручно, минуя все посты, проведет в подвалы казарм. А дальше я вызову первого и второго и начнем планомерно зачищать здание». «Неплохо», — Олег глянул на малую, пребывающую на плече, размышляя на предмет отправить ее предупредить своих, но, вспомнив про подраненное крыло, отказался от идеи. «Нужно наших предупредить, они теперь, поди, нервничают». «Еще как», — довольно ухмыльнулся татарин. «Твой умник волосы на голове рвет, но ты не переживай, я обязательно дам им знать, в какую сторону нужно смотреть». Генка не соврал, когда занимательная троица подходила к главным воротам городских казарм, все ближники с нескрываемым интересом уставились сквозь витражное стекло фасада. Орк скинул капюшон с головы Олега, обнажив бритую голову. «Вон», — кивнул Генка подбородком в сторону империала, — «помаши своим ручкой, чтоб они знали, что все нормально». Олег так и сделал. Он остановился, привежливо помахал рукой ближникам, а затем троица, не спеша, двинулась к центральным запертым воротам. Громкие удары латной перчатки орка нарушили мерный и даже какой-то обыденный порядок несения караульной службы. Небольшое окошко, врезанное в одно из ворот двери, отворилось, и недовольный орк с одним сломанным клыком пробасил: «Ну кого там еще черти принесли, а?» «Свой», — бодро отозвался татарин, засветив физиономию перед коллегой по цеху. «Дядя у себя, Танай, мать твою, ты какого лешего вообще здесь забыл?» Принялся искренне возмущаться страж. «Ты же на отцепнах должен быть, с вами поспишь», — посетовал татарин в образе Тонея. «Весь город на уши подняли, кругом шум, гам и не пойми чего». «Это да», — согласился страж ворот, — «сегодня все словно с цепи сорвались. В казармах едва четверть от обычного состава бойцов осталось. Гольф с самого утра расчехвостил твоего дядю из партии и вниз ушел. Так что, я бы не стал сейчас подходить к коменданту, а придется», — с наигранной грустью произнес Генка. «У меня тут ситуация приключилась». Орк подтащил ближе к смотровому окну физиономию приведенного человека. «Вон та девка утверждает, что сумела поймать самого 666. «Да иди ты!» — донеслось из-за двери голоса, и еще одна любопытная физиономия прильнула к смотровому окошку с обратной стороны двери. «Ага», — довольно продолжил Генка, — «я ее случайно в нескольких кварталах отсюда перехватил, она этого супчика к храму вела. Ну я ей рассказал, что наши хозяева обещали неплохие деньги за его голову». Дверь со скрипом распахнулась, и два заинтересованных латника вышли за ворота. «Ты глянь, Вован, а ведь действительно похож», — разглядывая лысого мужчину, протянул латник со сломанным клыком своему напарнику. «Ну да, один в один», — согласился второй страж. Вован протянул руку, дабы ухватить разыскиваемого типа за отворот плаща, но тут же получил древком шеста по руке. «Я не разрешала вам трогать мою собственность», — наморщив носик и продемонстрировав острые зубки, произнесла Лерка. «Пока мы не договоримся о цене, этот человек принадлежит мне, он моя добыча. Так что, давайте, имбецилы, зовите своего старшего, иначе я отведу его к храмовникам». Стражи переглянулись, А после Вован недовольно произнес: «Ладно, я сам схожу, но с тебя причитается». Второй страж ответил на это довольной улыбкой, и массивная дверь скрыла их образы. Комендант Лермур был существом несуетливым и основательным, и поэтому нашим героям пришлось дожидаться казарменного чиновника долгие 15 минут. В какой-то момент в смотровом окошке возникла новая незнакомая Олегу физиономия, затем открылись двери, сквозь дверной проем выбрался довольно полный орк, обряженный в рясу. Этот деятель ни в малейшей мере не походил на своих собратьев латных орков, он в большей степени напоминал монаха или мага. Вот только вместо посоха в его руках находился канцелярский планшет с толстой кипой бумаг. Лермур бегло оглядел девушку и сосредоточил свой въедливый взгляд на физиономии лысого человека. Осознав, что стражник не ошибся, физиономия коменданта растянулась в довольной улыбке. Он подошел почти вплотную и, глянув в глаза безмятежно спокойного человека, довольно произнес: «Ну, наконец-то, ты даже не представляешь, как мы все давно ждали этого момента. Ну, пока вы еще ничего не дождались, опершись одной рукой о посох, а на второй, с интересом, изучая острые ноготки, деловито произнесла Лерка, пока мне за этого супчика не заплатит, я и шагу в вашу сторону вашей богадельни не сделаю». «Милая барышня», смерив Тамиду довольной улыбкой, по-доброму произнес Лермур, «я бы на вашем месте вел себя скромней. У меня тут целая толпа вооруженных до зубов орков, и далеко не факт, вы сумеете увести пленника от этих ворот». К великому удивлению Олега и Татарина, Лерка отреагировала на угрозу мгновенно. Она тут же схватила великого и ужасного за капюшон, подтянула его к себе и приставила к горлу острую трехгранную пику своего шеста. «Ничего страшного», — тоном матерого уверенного в себе убийцы заявила Тамида, — «выловлю его в следующий раз, после перерождения». И для большей убедительности девушка слегка надавила острием на горло. Небольшая капля крови прокатилась по шее из-под кончика пики, а в глазах коменданта возникли отчетливые нотки панического страха. «Стой!» — выставил перед собой ладони комендант. «Девчуля, не делай глупости. Я просто ляпнул, не подумавши. Не торопись, через пару часов вернется мой босс, и он с тобой полностью рассчитается». «Пару часов — это долго», — состроив задумчивый вид и слегка надув губки, принялась рассуждать вслух Тамида. «К тому же ты мне расправой угрожал». «Был неправ», — смиренным тоном признал свою неправоту Лермур. «Но и ты меня пойми, за этим красавчиком мои боссы гоняются очень давно, и отпусти я его, мне бы намылили холку. Так что, я буду очень тебе благодарен, если ты согласишься потратить пару часов своего драгоценного времени». «Большое спасибо, на хлеб не намажешь», — тоном умудренного опытом философа припечатала коменданта Лерка. «И за свои ошибки нужно платить, и платить дорого». Лерка убрала пику от горла Олега и, задорно похлопав его по лысине, произнесла: «Мы, мой кучерявый друг, отправляемся к храмовникам». Лерка явно перегибала палку, и это понимали все, но отступать было уже некуда. Громкие слова были сказаны, а посему девушка почти насильно развернула фигуру командора в противоположную сторону от ворот. «Подожди», — с довольно явным нервом потребовал комендант Лермур, — «я был неправ. Так не подобает вести себя разумным. И если ты останешься и дождешься моего босса, то я подарю тебе одну эксклюзивную вещицу». Лерка бодро развернула ужасного обратно лицом к воротам и довольным тоном произнесла: «Эксклюзив. А что, мне нравится. Кучеряш, у тебя появилась реальная возможность познакомиться поближе с этими милейшими ребятками, разумеется, если эксклюзив я получу авансом». Комендант довольно ощерил пасть. «Что ж, тогда прошу за мной». Лермур учтиво указал на небольшую дверь в одной из створок ворот. «Ня!» Вновь принялась изгаляться Лерка, вызвав уже всеобщее негодование командора, Лермура и Татарина. «Сначала ты передашь мне в руки эксклюзив, а уже после мы двинемся в ваше логово». Беднягу Лермура аж перекосило от наглости Тамиды, но говорить ей он ничего не стал. Вместо этого комендант проворно исчез за небольшой дверцей и вернулся через 15 минут с обещанным эксклюзивом. В дар наглой девке достались довольно приятные перчатки для ее расы. Кожаные, расшитые рунами и с обрезанными пальцами, на руку Тамиды они сели словно влитые. «Мне нравится», — довольно прокомментировала Лерка, разглядывая обновку на вытянутой руке. «Вот, теперь можно и подождать. А ты извини, кучерявый», — на сей раз Лерка обратилась к своему будущему начальнику. «Если бы речь шла только о деньгах, я бы непременно сдала тебя храмовникам». «Понимаю», — со стоическим спокойствием отозвался Олег, «чего женщина не сделает ради красивой шмотки. Ну раз все решено, тогда следуйте за мной, Довольный лемур глянул на своего племянника и хлопнул того по плечу. «Молодец, Танай, а Гольф мне еще высказывал, что от тебя никакого толку и мы зря тебя взяли. Пойдешь со мной, утрем нос этому выскочке». Татарин оказался прав во всем, и план его был на порядке легче, быстрее в исполнении и рациональнее по затратам. Сами казармы можно было запросто сравнить с легендарным Форт-Ноксом. Толстые стены, массивные решетки на окнах и тяжелые бронированные двери перед началом каждого коридора не позволили бы Виктору запросто привести план в исполнение. В этом небольшом дворике можно было потерять добрую половину дня, прежде чем попасть за первую бронированную дверь. А если брать в расчет, что таких дверей было как минимум 16, то перспективы быстрого и, самое главное, безболезненного посещения подземелий стремились к нулю. Гольф не был обеспечен, и за каждой закрытой дверью стояло по паре стражей. Стражи занимали свое место, и двери надежно запирались изнутри. Попасть внутрь могли только посвященные и высокопоставленные назначенцы озерских бонз. Сами же подвалы уходили на 3 этажа вниз под здание. Лермум довольно резко остановил пятерку латных орков, гостью и ее пленника, перед последней сейфовой дверью. Подсветив факелом дверь, лермур нашел привязанный на веревочке молот и, оттянув его, бойко разогнал орудие, вмазав им по двери. Удар вышел довольно громкий, и спустя минуту рядом с молотом отъехал декоративный элемент двери, и наружу высунулась полая срезанная сверху трубка. Комендант снял с шеи какую-то висюльку в виде небольшого шестигранного столбика, исписанного рунами, и живо засунул ее в трубку. Полая трубка втянулась обратно, а декоративный элемент занял свое прежнее место, придав двери монолитный вид. Еще примерно через минуту замки в сейфовой двери пришли в движение, а сама дверь под напором 2 амбалов-орков открылась. «Как скоро должен вернуться Гольф?» — не дав произнести и слова амбалам, поинтересовался комендант. «1,5-2 часа», смерив тяжелым взглядом стоящую у дверей группу, меланхолично ответил один из стражей. «А ты чего сюда так много народу притащил? Да ты только глянь на моего гостя, Глеб!» — довольно ощерился лермур, указав пальцем на Олега. «Это тот самый командор. И неужели ты думаешь, что столь высокопоставленного гостя я посмею проводить без положенного почетного эскорта? Да ну!» — утеряв всю меланхоличность, довольно ощерился Глеб. «Сам, да к нам в гости!» Орк сделал несколько шагов вперед и внимательно глянул в безмятежные глаза бывшего каторжанина. «Давно мы тебя, друг сердечный, ждем. Знал бы ты, сколько Гольф нам крови попортил из-за тебя. Ох, и оторвемся мы сегодня, мило беседуя на задушевные темы. По-доброму, словно самому близкому родственнику», — пообещал амбал. «Господа», — подключилась к беседе Лерка, — «общаться по душам вы будете позже, как только я получу обещанное вознаграждение, а до тех пор этот кудрявый парнишка безраздельно мой». «Это она его привела», — доверительно признался лермур. «Одного его отпускать в наши казематы барышня наотрез отказывается. Пришлось взять ее с собой». «Понятно». Глеб еще раз внимательно глянул на орков сопровождения. «Ты, твой племянник и эти двое, заходите, остальные дежурят у двери». Лермур указал дорогим гостям на вход, и Олег, поглядев в довольные глаза Лерки, шагнул вперед. Когда гости очутились в довольно просторном и светлом зале, амбалы вновь налегли на двери, прикладывая просто титанические усилия, начали закрывать массивную стальную плиту. Олег же внимательно оглядел помещение и пришел к выводу, что это именно то место, в которое и нужно было попасть. Просторный овальный зал был отлично освещен кристаллами освещения и заставлен ящиками с различным добром. Чего только не находилось в деревянных ящиках: свитки, доспехи, в основной своей массе черно-матовые, различные виды оружия, монеты разного номинала, ценности и, самое главное, черные и красные камни. Причем красные камни были аккуратно уложены в небольшие ящички, а вот черные камни, что очень ценились в донате бесхозной кучей, были свалены в одном из углов. У Олега аж дыхание перехватило, когда он узрел такое количество этих безусловно дорогих камней. «Походу, мы добрались», — совершенно не обращая внимания на лермура и на усердно напрягающуюся стражу, вслух произнес Олег, рассматривая статую прекрасной девы, что держала в своих руках чашу, наполненную огнем. Слова Олега татарин воспринял как призыв к действию, и, не теряя времени, джин накинулся на одного подпирающего тяжелую сейфовую дверь орка и всадил ему в шею гладиус. Небольшой меч с лязгом, процарапав кирасу у шеи, вошел в податливую плоть, а после татарин для большего эффекта схватился за лезвие и выдал громовой разряд. Глеб почил довольно быстро и без мучений. Он попросту выгорел в своем доспехе, а заодно с ним погиб и гладиус, в момент оплавившись и разрушившись. Второй стражник, что что-то не так, сообразил мгновенно. Он бросил толкать двери, выхватив из ножен полуторник, довольно шустро рубанул им, едва не зацепив татарина. Стражник сделал шаг назад и остановился почти у самой стенки, дабы защитить себя со спины. Орк не сводил глаз с опасного противника. Слегка офигев от неожиданной поножовщины, Лерка и Лермур тоже замерли, словно вкопанные. Но момент длился недолго, и придя в себя, комендант принялся бойко задирать рясу в попытке достать жезл. Отошла от шока и Лерка, и замахнувшись своим новым оружием, девчонка изо всех своих сил постаралась приложить коменданта одним из концов шеста, тем, набалдашником в виде металлической руки, сжимающей камень. Недостаток опыта дал о себе знать, и комендант увернулся. Набалдашник задел его по касательной, почти не причинив урона. Лермур перекатом ушел в сторону, а когда поднялся на ноги, в его руках уже появился небольшой жезл с трехглазым черепом непонятного зверька на навершии. Комендант что-то выкрикнул, сделал пас жезлом и выкинул вперед вторую, свободная рука. При этом Лермур расположил пальцы таким образом, словно он собирался что-то схватить. Малое что-то пискнуло из капюшона, и Олега окутал едва светящийся кокон. А вот Лерка так и осталась беззащитной. Ошарашенный маг еще несколько секунд удерживал руку, не понимая, почему ничего не происходит. Растерянная Лерка тоже ждала ответных действий, но ничего не происходило. Ни сама Лерка, ни ее соперник не могли осознать, что же все-таки произошло. Зато Олег все понял, когда увидел, как тусклым светом засветился камень на набалдашнике. Сознание сработало молниеносно, и в голове всплыли Леркины же слова про то, что эта штука очень опасна для магов. Видимо, камень лишал магов манны, а Лерка совсем недавно довольно сильно залепила этой штуковиной по Лермуру.